и спалю все дотла. Ясно? Она кивнула. Маркиз отпустил ее, и Ламия шлепнулась на каменный пол. Тут же, вскочив на ноги и выпрямившись во весь свой рост, она была не особо высокого роста, Ламия плюнула маркизу в лицо и, подхватив подол бархатного платья, помчалась вверх по лестнице. Ее шаги эхом разнеслись по каменному колодцу. Ледяная слюна потекла у маркиза по щеке, он быстро вытер ее тыльной стороной ладони. — Она хотела меня убить, — заикаясь, — проговорил Ричард. — Не сразу, — отозвался маркиз, пожав плечами. — Но в конце концов ты бы точно умер, она бы высосала из тебя жизнь. И Ричард посмотрел на маркиза. Тот был весь в грязи. Темная кожа приобрела какой-то пепельный оттенок. Плащ пропал. Вместо него на плечи было накинуто старое одеяло, манер пончо. За спиной болталось что-то вроде сумки или рюкзака, и Ричард не мог разглядеть, что именно. Сапоги тоже пропали, маркиз стоял босиком. Шея была плотно обмотана какой-то грязной тряпкой, и Ричард вдруг подумал, что все-таки у маркиза на редкость странная манера одеваться. — Мы тебя искали, — сказал Ричард. — И, наконец, нашли, — просипел маркиз. — Мы надеялись, что встретим тебя на рынке. — Знаю. Некоторые думали, что я умер, поэтому пришлось, что называется, лечь на дно. — А почему? Почему некоторые думали, что ты умер? Маркиз посмотрел на Ричарда глазами, которые слишком многое повидали. — Потому что эти некоторые меня убили, — просто сказал он. — Идем, надо догнать остальных. И Ричард глянул вниз в колодец. Двери охотницы успели спуститься уж далеко. Они шли, озираясь по сторонам, словно кого-то искали. «Наверное, меня», — подумал Ричард. Он крикнул, помахал им, но они его не услышали. Маркиз положил руку ему на плечо. «Гляди», — прошептал он и указал туда, куда двери охотницы еще не добрались. «Кто-то притаился в тени». Приглядевшись, Ричард различил в сумраке колодца две фигуры. «Круп и Вандемар», — сказал маркиз, — «это ловушка». «Что же делать?» «Беги», — прохрипел маркиз. «Предупреди двери охотницу. Я пока не могу убегать. Да беги же, черт, тебя подери!» И Ричард побежал. Он мчался так быстро, как только мог, вниз, вниз, по каменной винтовой лестнице, которая вела, наверное, к самому центру земли, у него кололо в легких, но он все бежал и бежал. Вот, наконец, последний поворот, и Ричард увидел дверь и охотницу. «Охотница, дверь!» — задыхаясь, закричал он. «Стойте, там засада!» Дверь резко обернулась. Крупы Вандемар выступили из тени. Мистер Вандемар тут же заломил двери за спину руки и связал запястье нейлоновым шнуром. Мистер Круп держал в руках что-то длинное в коричневом матерчатом чехле. Так им отец Ричарда хранил свою удочку. Охотница остановилась, раскрыв рот. Ричард крикнул. — Ну что же, охотница, чего ты ждешь? Она кивнула, развернулась, взмахнула ногой, как балерина, и ударила Ричарда в живот. Он упал и откатился в сторону, задыхаясь, хватаясь за живот руками. — Как ты могла? — тяжело дыша, — воскликнул он. — А вот так! — отзывалась охотница и отвернулась. Ричарду было очень больно, но боль от ее предательства была еще сильнее. Мистер Круп и мистер Вандемар не обращали на Ричарда и охотницу ни малейшего внимания. Мистер Вандемар связывал двери и руки, а мистер Круп спокойно за этим наблюдал. «Мне бы очень не хотелось, чтобы вы считали нас кровожадными негодяями». — Весело, — сказал мистер Круп. — Мы не собираемся перерезать вам глотку. Мы в некотором роде ваш вип-эскорт. — Только сисек у нас нету, — смущенно сказал мистер Вандемар. Мистер Круп повернулся к своему напарнику. — Эскорт означает сопровождение, мистер Вандемар. — Я просто хотел сказать, что мы будем сопровождать юную леди в ее нелегком пути, чтобы с ней ничего не случилось. — Не беспокойтесь, я и не думал сравнивать вас ни с дорогостоящей проституткой, ни с уличной шлюхой. Однако мистер Вандемар не успокоился. — Ты же сказал эскорт, — пробормотал он. — А я знаю, что это такое. — Забудьте об этом, мистер Вандемар.